Глава 27. Яна. В том, что происходит дальше, виню только себя. Потому что забылась. Потому что позволила себе полностью потерять контроль. Так больно об землю я еще никогда не разбивалась. Невероятное унижение прожигает насквозь женским криком, в котором клокочет ярость, боль и ненависть. «Что здесь происходит?» Пронзительный голос Раисы прокатывается по оголенным нервам. «Что это значит? Боже мой, Олег, как ты мог? Вот значит, когда? Все поэтому? А я-то дура перед тобой извинялась, плакала, прощения просила. Разрешение позволить приползти к твоим ногам. А тебе тут просто без меня весело. Сука малолетняя, я так и подумала, сразу догадалась, что за игру ты затеяла. Ну ты, Олег, как ты мог повестись на малолетку?» Глаза Раисы готовы пронзить меня ядовитыми стрелами. Сразу и наповал. Обхватываю себя дрожащими руками, мечтая провалиться сквозь землю от унижения. «Не ори, весь дом перебудешь». Олег набрасывает на меня свою рубашку и отходит к Раисе. Заворачиваясь в нее, продолжая трястись. В голове одна мысль — срочно бежать как можно быстрее дальше. Но ноги противно дрожат, понимая, что просто упаду, добавив себе унижение. Только этого не хватает. Поэтому медленно пячусь назад. Олегу уже не до меня. Он целиком поглощен Раисой, пытается успокоить ее истерику. Оказавшись на кухне, наливаю себе стакан воды. Пялюсь в стену, пытаясь понять, что делать дальше. Раиса не будет молчать. Она запросто может рассказать о том, что видела Дарья. Только представив себе, во что все это выльется, чувствую подступающую тошноту. Прибегаю в свою комнату. На меня вдруг накатывает жуткая злость. Почему я должна бояться? Ничего ведь плохого не делаю. Ладно бы специально Олега соблазняла, но ведь это не так. Он тоже чувствует ко мне влечение. Скорее всего, чисто физическое, ну и что? Я не собираюсь требовать от него любви. Просто хочу получить все то, что он захочет мне дать, если захочет. Мне показалось, что это возможно. Спонтанное столкновение высекло из нас столько искр. Даже сейчас вся горю от желания и от ревности. Что если сейчас он ведет Раису в свою комнату? Мечусь из угла в угол, не зная, что предпринять. С одной стороны, страх, что Раиса, увидев меня, весь дом перебудет. С другой — ревность, и она оказывается сильнее. Не усну, пока не узнаю, где Олег и уехала ли Раиса. Набрасываю халат и иду к комнате Олега. Замираю перед дверью. Решиться войти непросто. И тут слышу стон. Мне становится так плохо, того и гляди вырвет. Нет, это не то, что сразу пришло в голову. Не может он так, нет. Толкаю дверь. Всего секунда взгляд на совокупляющихся мужчину и женщину стоя, как, наверное, еще совсем недавно мог меня. Отшатываюсь, вылетаю за дверь. Меня колотят от омерзительной картины. Раиса стоит спиной к Олегу, и он, пристроившись сзади, вколачивается в нее. В ушах шумит. Больше не слышу ни единого звука, кроме глухого биения своего останавливающегося сердца. В висках пульсирует боль. Не знаю, как добрела до комнаты. Перед глазами все еще отвратительная картина. Настроение повесится. Выть хочется. Залезаю под душ и долго стою под струями. Он животное. Мужчина, который просто хочет секса и ничего больше. Не женщина, только физиологический акт. Я подвернулась, потом приехала более опытная и привычная. Так получается. Или он меня хотел проучить, наказать. Жестокий урок. Как я могла быть настолько глупой, наивной, чтобы позволить тебе настолько забыться? Думала, что он идеальный мужчина, что мы чувствуем одно и то же, мощнейшее притяжение, которому невозможно сопротивляться. Олег показал, что очень даже возможно. Когда прекращается истерика, достаю телефон, начинаю изучать варианты маршрутов домой. Здесь я точно не останусь. Отсюда до Москвы путь непростой и не близкий, с пересадками. Да и денег у меня немного, на самолет не хватит, значит, придется поездом. Для этого нужно добраться до города. Автобусы начинают ходить с 6 утра. До остановки около 2 километров. В 5:30, с убранной сумкой, тихо спускаюсь вниз. С каждым шагом, удаляющим меня от дома, прибавляю скорость. Хорошо, что Дашка любит поспать подольше, значит, обнаружит мою пропажу спустя несколько часов. Это даст мне фору, чтобы подумать, как ей объяснить свой побег. Потому что по телефону, сказать правду, вряд ли смогу. Для таких признаний нужна бутылка водки и разговор от глаза на глаз. Если, конечно, решусь на такой разговор. Все внимание сосредоточено на навигаторе, показывающем, сколько осталось до остановки. Поэтому замечаю машину, следующую за мной, только когда она резко преграждает мне путь. От неожиданности дергаю в сторону и роняю сумку на землю. Машина Архипова. Все переворачивается внутри, чувства не описать. Но главное, среди них все же выделяется. Это обида, горькая, тягучая, болезненная. Не хочу видеть его сейчас. Зачем? Зачем приехал? Или случайность? Уже ничему не удивлюсь, но розовые очки точно больше не надену. Нервное возбуждение зашкаливает, когда Олег выходит из машины и делает шаг ко мне. «Ты куда собралась?» — спрашивает глухо. «Домой», — отвечаю растерянно. «Что тебе еще нужно от меня?» «К черту выгони, если пальцы этого мужчины ночью были во мне. Все, что произошло прошлой ночью, живой картинкой встаю перед глазами, и я отступаю, содрогаясь от отвращения. Нет, не смогу пережить то, что видела ночью. Это слишком грязно, чтобы простить. Только вот почему сердце все набирает обороты? Проклятое. Пульс зашкаливает и бьется в горле. Думаю, что нам надо поговорить», — спокойно сообщает мне Олег. «Нет, уверена, что не стоит». Не слушая моей возмущенной речи, Олег заталкивает меня в машину на переднее сиденье, захлопывая дверь. «Я никуда с тобой не поеду», — выкрикиваю возмущенно. «Еще вчера мне казалось, ты очень даже хочешь быть со мной», — холодно парирует Архипов. «Прошло слишком много времени. Точнее, событий. Ты сам все знаешь. Нам в любом случае надо поговорить», — вздыхает Олег, заводя машину. «Я не собираюсь просить прощения, как мальчишка, и уверяю, что случайно вышло. Тем более мне лучше выйти, ясно? Не о чем говорить, мне домой надо. Я уже билет на поезд онлайн купила, не могу себе позволить потерять деньги. И я не ждала никаких извинений. Просто оставь меня в покое, дай уехать, и больше никогда не увидишь. Знаю, что сама виновата во всем, тебя не виню». «Это хорошо, потому что я ни в чем не виноват, как и ты», — спокойно отвечает Олег. Замолкаю, потому что спорить нет сил. Едем какое-то время в молчании. Размышляю, куда Олег везет меня. Я сказала про билет, так может, он в качестве извинений решил довести меня до железнодорожной станции, посадить на поезд, убедиться, что я действительно уехала, что не буду разговаривать с его дочерью, не опозорю откровением. Наверное, в этом Олега можно понять. Не хочет, чтобы я рассказала Дарье всю правду. Хотя это нечестно по отношению к нашей дружбе. Теперь отчетливо это понимаю. Но сейчас я готова пообещать Архипову, что буду молчать и не расскажу то, что произошло. Точнее, происходило между нами. Чем больше думаю об этом, тем сильнее накрывает отчаяние. Видимо, с Дашей нам больше не быть близкими подругами. И неважно, промолчу или нет. Произнести свои мысли вслух так и не решаюсь. Тем более Олег выглядит очень сосредоточенным и одновременно раздраженным. Все время что-то ищет в телефоне. «Разве не знаю, что за рулем нельзя пользоваться телефоном?» Говорю хмуро и снова отворачиваюсь к окну. «Да, ты совершенно права». Архипов убирает телефон. «Куда мы едем?» Молчание. «Кстати, можешь не волноваться, я не расскажу ничего, Даша». «Ты правда считаешь, что я из-за этого парюсь?» — кривится Архипов. «Разве нет? Мне кажется, это естественно. Намекаешь на то, что отношения с сыном ты испортил и не хочешь, чтобы это же произошло с дочерью?» Лицо Архипова при этом не выдает ни грамма эмоций. Больно слышать эти слова. На глаза наворачиваются слезы. «Я бесконечно виню себя в том, что было с Пашей. Олег прав». Именно я все испортила. Встречалась с его сыном, зная, что ничего у нас не выйдет. Мы едем еще около часа, затем Олег сворачивает с трассы. Мы проезжаем жилые кварталы, машина останавливается возле многоквартирного дома. С удивлением оглядываюсь по сторонам. Никакого намека на вокзал. Куда он привез меня? Чего добивается? Выходи. Что это за место? Куда ты меня привез? Сейчас узнаешь. В молчании поднимаемся в лифте на 7-й этаж. Выходим. Олег оглядывается по сторонам, словно он здесь впервые. Подходит к одной из дверей и нажимает на звонок. Дверь распахивается, на пороге стоит приятная женщина около 40 лет. «Здравствуйте», — улыбается она. «Олег Архипов?» «Да, это я». «Все готово, как вы просили. Только продукты через час привезут. Раньше бы никак не успели. Проходите. Можете осмотреться. Может, какие-то пожелания у вас будут?» Нерешительно замираю, но Олег берет меня за руку, сжимает крепко, приходится последовать за ним. Квартира явно сдается, она не выглядит жилой. Но в то же время она довольно уютная, обставленная, две комнаты, маленькая кухня, довольно просторная ванная. Мы обходим все, и Архипов кивает. «Все отлично, жду остальное. Вы можете идти, Ольга». Женщина улыбается в ответ. «Отлично, хорошего дня». Ольга бросает на меня быстрый любопытный взгляд и уходит. Только в этот момент у меня отпускает от сердца. Потому что все эти минуты в квартире в голове крутилась мысль, кто это? Его очередная любовница? Когда за женщиной захлопывается дверь, вырывая руку и отскакиваю от Олега. «Что все это значит? Куда ты меня привез? Я же сказала, у меня поезд. Я тебе компенсирую стоимость билетов». «Спасибо большое, но мне от тебя ничего не надо. Тебе так важно встать сейчас в позу, Ян». «Что? Ты это так называешь?» Становится так больно, даже вдох трудно сделать. Он мне сердце растоптал, а теперь спрашивает, что, правда больно? Как же хочется его ударить. Я снял тебе квартиру, нам нужно время, чтобы все хорошо обдумать. Что обдумать, не понимаю. Зачем ты вчера поцеловала меня? Не знаю. Очень плохо, малыш, потому что за такие поступки обычно приходится отвечать. Ты мне угрожаешь? Ты боишься? Прислушиваюсь к себе. Нет, я не боюсь Архипова. Внутри все еще болит из-за увиденного ночью, но в то же время я благодарна, что он поговорить хочет. Если бы он высадил меня на вокзале и выкинул тем самым из своей жизни, наверное, эта боль осталась бы навсегда. Сейчас же часть меня ненавидит этого мужчину, но чувства никуда не делись. Они все равно живут внутри. Их не вытравить. Я ведь пробовала, очень старалась. Ведь я тоже не хранила верность. Не была монашкой безгрешной. Был Леонид, Славик. Да, мне бесконечно противно то, что он вчера был с Раисой. Но это его женщина, а я никто. Нет, я не решила вот так взять и простить. Но Олег прав, разобраться нужно. Вот только чем поможет эта снятая квартира? Насколько ты снял это жилье? Заплатил за месяц, ухмыляется Олег. Столько ты готов ухаживать за мной? Спрашиваю, испытывая острое желание зажмуриться. Я задала несусветно наглый вопрос. Взрослый мужчина, которому стоит поманить пальцем, и к его ногам пойдет любая. С какой радостью он будет ухаживать? Да, Яна, ты все правильно поняла. Олег смотрит на меня так внимательно, так жадно, буквально прожигает взглядом. И в то же время его интерес, его внимание согревает меня. Он снял мне квартиру. Место, которое будет только нашим, пусть ненадолго. Меня охватывает ощущение счастья. Кто бы мог подумать, как мало мне надо всего-то, чтобы был именно тот мужчина. Никогда и ни с кем рядом я не испытывала того, что дает Олег. Я будто попадаю в теплый кокон. Все становится важным, красивым, уютным. Ощущение счастья ни с чем не сравнимое. «Будем играть в любовников?» — спрашивают дерзко. «Сыграем во что захочешь, Яна. Это твоя жилплощадь. Ты злишься сейчас. Можешь даже меня выгнать, если, например, хочешь побыть одна». «О нет, я не хочу его выгонять. Мысль остаться одной пугает. Но если Олег останется, будет секс. Сразу после Раисы». От этой мысли меня передергивает от отвращения. «Ничего не будет, если не захочешь», — низким голосом произносит Архипов. «Он что, мысли читает?» «Я согласна. Не хочу, чтобы ты уходил. Нам лучше все выяснить». Моя мысль прерывает телефонный звонок. Смотрю на экран, с него мне улыбается Дарья. Явно хочет узнать, куда я подевалась. Вздрагиваю. Я так и не решила, что говорить ей. Но не ответить не могу. Подруга волноваться начнет. Дашка легко впадает в панику. Может даже в полицию заявление накатать о пропаже. Поэтому надо ответить на звонок. «Да», — выдыхаю, нажав на зеленую трубку. «Что все это значит? Куда ты пропала? Ты что, не понимаешь, что я волнуюсь, Василькова? Совсем с ума сошла?» Кипит возмущением Дарья. «Извини, пожалуйста». «Это все, что ты можешь сказать?» Рычит в трубку подруга. «Прости, я не знаю, что еще сказать». «Где ты?» «Прости». «Хватит повторять это, как попугай, Василькова. Я и так киплю от ярости, не добавляй». «Где ты? Говори немедленно. На вокзале, небось? Или попутку поймала? Или успела в поезд сесть?» «Нет, не могла успеть. Ян, говори. Я приеду, все разрулим». «Я не вернусь, Дашуль. Прости, пожалуйста, но сейчас это невозможно. Мы провели вместе чудесные каникулы. Просто они закончились». «Это Райка, да? Что она сделала? Что тебе наговорила? Вот сучка неугомонная. Ну, я ее устрою», — продолжает бушевать подруга. «Нет, ну чего ты взяла, Даш? Ты ошибаешься». Подавляя желание спросить, там ли Раиса. «Для меня сейчас это важнее обиды подруги. И за это себя презираю. Так влюбилась, что чувство Дарьи получается сейчас для меня на заднем плане. Гораздо важнее знать, там ли любовница Олега. Ведь если все еще в его доме, значит, он обманывает меня, использует. Вот только я его все равно хочу. Понимаю это как никогда ясно. Хочу любого. Это пугает, сглатываю комок в горле. Эй, ты куда пропала?» «Я здесь, Даш. Не знаю, что еще сказать». «Ни при чем, Раиса, ясно?» «Я не верю. Я с ней столкнулась утром. Выглядела эта мадам странно, как собака побитая. Даже не извила, когда ее подкалывала. А потом и вовсе свалила, и отца нет нигде. Телефон не отвечает. Я одна в доме, я психую». Мне все же удается успокоить подругу. Говорю, что по дому соскучилась, обещаю звонить, извиняюсь снова и снова, что так вышло. Жутко и лгуньей себя чувствую. Потому что вру. Потому что сейчас нахожусь с отцом Дашкиным. Только не могу я его как отца подруги воспринимать. Для меня он мужчина. Красивый, притягательный, немного пугающий. Кладу телефон на туалетный столик и замираю, глядя на Олега. Что дальше? Раздеться? Отдаться? Я хочу его. Стоит только посмотреть на его большие руки, и меня ведет. Страх и возбуждение захлестывают. Но не могу вот так. Мне надо... Черт, я окончательно запуталась. Олег смотрит на меня внимательно, словно решаясь на что-то, и, наконец, произносит. Так, у меня куча дел, Яна. Тебе решать, оставаться здесь или домой ехать. Я оставлю деньги на расходы. Прогуляйся по магазинам, отдохни, подумай о будущем. Главное, запомни. Если я сделаю тебя своей, это будет не на одну ночь. Не короткий месячный роман. Не полгода отношений. Я не понимаю, о чем ты. Если мы решим быть вместе, придется на тебе жениться, малыш. Вас когда-нибудь накрывала снежная лавина? С головой, так что дышать невозможно. Я смотрела передачу про это, на меня это произвело сильное впечатление. Даже представляя, подобное становится жутко. Страшнее, чем тонуть. Наверное, сама я не попадала, слава богу, ни в какие катаклизмы, кроме сегодняшнего. Олег меня просто огорошил. Ну почему? С чего такие решения? Я не понимаю. Бормочу, чувствуя себя ошеломленной и напуганной. «Странно, что не понимаешь», — вздыхает Олег. «Нам либо зажиматься по углам, либо не вылезать со съемных квартир, либо признаться всем. Как понимаешь, просто не будет. Есть много людей, которых это заденет. И если не свадьба, дети, какой смысл?» «Дети? Он вот так между делом рассуждает, как о погоде. Сообщает, что хочет от меня детей? Нет, он наверняка издевается». «Ты меня спрашиваешь?» — нервно сглатываю. «Или ставишь перед фактом?» У меня кружится голова. Пронзительный взгляд темных глаз вырывается под кожу, вызывая озноб во всем теле. Внутри бурлит огромный клубок самых разных эмоций, зашкаливающих, пугающих. Мы еще даже не переспали, и Олег говорит о браке. Правильно ли это? Вдруг я ему не понравлюсь? Вдруг не подойдем друг к другу? Это пугает больше всего, потому что я тону в чувствах к этому мужчине. Мысли густым роем кружатся в голове. «Ты боишься меня?» — хрипло спрашивает Архипов. — Не бойся. Я же объяснил. Если не захочешь, можешь уехать. Выбор за тобой. Мне кажется, ты смеешься надо мной, издеваешься. Для этого оставил, привез сюда. Это жестоко. Я пропустила поезд. Ты же понимаешь, деньги — не проблема. Нам надо было поговорить. Для тебя, возможно, деньги — не проблема. Но мне не нужны твои деньги. Знаешь, это греет, — усмехается Олег. — Потому что реально боюсь комплексов рядом с тобой. Что? Я совсем тебя не понимаю. Я говорю о том, что рядом с такой молодой и красивой поневоле стариком себя почувствуешь. Ты чувствуешь рядом со мной себя стариком? Нет. Тогда почему? Зачем? Хочу спросить про Раису и не могу, не получается. Слова застревают в горле. Мне кажется, тебе надо теперь подумать, Яна. Как я и сказал, дело у меня просто вагон. Я приеду завтра вечером. Приглашаю тебя в ресторан на ужин. Купи красивое вечернее платье. На комод ложится платиновая карточка. Олег выходит из комнаты, хлопает входная дверь. Так много наговорил и ушел, оставив после себя гнетущее ощущение одиночества и полную растерянность.